— визгливо закричала Лена и, вскочив, топала ногами, отбежала к окну. — Я не хочу все это слушать! Ты понимаешь, так нельзя жить, мама! Это же сумасшедший дом какой-то! Ну нельзя так жить, пойми! Не кричи, Катенька! Катя тоже встала, торопливо подошла к старому застекленному буфету красного дерева, дрожащими руками открыла ключом дверцу, потом другим ключом открыла ящик, передвинула какую-то секретную задвижку и, наконец, вытащила из глубины буфета два глубоких ящичка и высыпала из них драгоценности. Тут были кольца с бриллиантами и серьги, кулоны, браслеты, усыпанные сверкающими камнями, бриллианты и рубины, сапфиры и жемчуга. Была даже старинная диадема с бриллиантами и рубинами. Она сверкала особенно ярко и завораживающе. Катя дрожащими пальцами пересыпала драгоценности с руки на руку, и глаза ее вспыхивали радостным, алчным светом, словно в них отражался блеск драгоценности. Она говорила дрожащим от волнения голосом: — Смотри, смотри, Катенька, это тебе, все тебе. Ты будешь богатая невеста, когда соберешься замуж. У тебя будет целое состояние. Тебе не страшен черный день. Ты никогда не узнаешь, что такое, когда очень хочется есть, а у тебя в доме нет ни крошки. — Да не нужны они мне, мама! — закричала от окна Лена. — Мы сейчас из-за этих проклятых камней живем впроголодь. Ты же во всем себе отказываешь. Одну картошку ешь с кильками. Ну разве так можно? Одеваешься, как домработница. Ты же не знаешь, что за твоей спиной говорят. — Что? — говорят. Оскорбленно вскинула голову Катя. — Что ты чокнутая жмотина! — Пусть говорят. Сухо и спокойно ответила Катя. — Я хочу, чтобы у тебя было обеспеченное будущее, Катенька, чтобы ты жила лучше, чем я. Мне лично ничего не надо. Моя жизнь давно кончилась, а я ведь и не живу вовсе. Катя криво усмехнулась. Я зарабатываю тебе на будущую твою жизнь. Только и всего, Катюша. Не хочу. Не хочу! Ты сумасшедшая! Сумасшедшая! Опять закричала Лена, затопала ногами. Она была уже в таком взведенном состоянии, что слезы сами хлынули из глаз, и Лена обессиленно опустилась на пол и даже не заплакала, а завыла истошно, утробно. Прошептала Катя, и глаза ее от страха сделались огромными. — Катенька, не надо! Она кинулась к Лене, упала рядом с ней на колени, обняла, хотела еще что-то говорить, чего не было в тексте сценария, но вдруг пришло Кате в голову в эти секунды, когда она будто перевоплотилась в свою мать, впервые, может быть, почувствовала ее всей душой. Но тут раздался резкий голос Вадима. — Стоп! Пленка кончилась! Надо перезарядиться! Возникла мертвая пауза. Лена и Катя медленно приходили в себя. Лена даже улыбнулась сквозь слезы Кати, а та тихо поцеловала ее в голову, словно поздравляла с хорошей актерской игрой. Выпучив глаза, Виктор смотрел на Вадима. Он будто окаменел, словно столбняк на него напал. И в этом молчании Все члены съемочной группы почувствовали грозу. — Почему ты остановил съемку? — тихо спросил Виктор. — Я ж говорю, пленка кончилась. — Уже виновата, — ответил Вадим. — Ну, не рассчитал. Сцена намного длиннее получилась. Сволочь! — Козел паскудный! Я тебе в морду дам! Ты сценарий читал или не читал? Виктор бросился на Вадима, сжав кулаки, но тот с неожиданным проворством забежал за треногу, на которой стояла камера, а потом опрометью бросился из декораций. — Скотина! Ублюдок совковый! Ты о чем перед съемкой думал? Крича, Виктор кинулся за Вадимом, споткнулся о кабель, протянутый к камере, грохнулся всем телом на пол и в бессильной ярости замолотил кулаками. — Ты что, первый раз снимаешь, урод? Я тебя выгоню к чертовой матери, чтобы ноги твоей больше на площадке не было! И все сломалось. Съемки были остановлены. Катя долго утешала Виктора в углу декорации, гладила его по плечам, сжимала руки, даже поцеловала в щеку и губы и горячо шептала: «Ну, ну, успокойся, Витенька, ведь хорошо получилось. И я, и Лена, честное слово, я до сих пор ни разу так не играла. Ты знаешь, я вот только сейчас впервые почувствовала свою маму, поняла сердцем, как она была несчастна. Ей-богу, ну, успокойся, успокойся». Виктора всего трясло. Вдруг заныло и стало больно колоть сердце, словно вонзилась в него холодная игла. Трясущимися руками он долго не мог выудить из смятой пачки сигарету, потом прикурил и жадно затянулся, и через секунду боль в сердце сделалась еще сильнее. Виктор бросил сигарету, раздавил ее ногой, попросил глухо: — Спроси у девчонок, может, валидол есть или что-нибудь. — Пойдем, пойдем, на диван сядешь. Катя взяла его под руку, повела к дивану, усадила и повернулась к перепуганной группе, топтавшейся у входа в декорацию. — Девочки, у кого-нибудь есть валидол или сустак? Ну, что-нибудь, быстренько! Гримерша, помреж, ассистенты, еще две какие-то девушки разом ринулись из декорации, едва не сшибая с ног друг друга, и через несколько минут первой примчалась помреж Валя, подбежала к дивану, запыхавшись, протянула на ладони две серенькие таблетки. — Это сустак, надо выпить и полчаса полежать, так сказали. Принесли стакан воды, Виктор запил таблетки, и Катя заставила его лечь на диван, а ассистент попросил всех выйти из декорации. И Виктор покорно отлежал полчаса, то и дело посматривая на часы. Затем встал. Боль в сердце прошла, и он чувствовал себя напряженным и готовым к работе. — Найдите эту скотину, пусть придет на площадку. Долго разыскивали Вадима, долго уговаривали вернуться в декорацию. На это ушло еще минут 40. «Через час смена кончается», — шепотом сообщила помреж второму режиссеру. «Осветители говорят, что свет выключат. Поговорите с ними». Виктор услышал ее слова, вздохнул, развел руками, проговорил устало. «Ладно, на сегодня закончим. Надо передохнуть. Все свободны». Виктор взглянул на Катю. «Может, поужинаем в кабаке, а? Я тоже что-то вымотался. Где этот недоносок?» В это время в декорацию второй режиссер и второй оператор за руки ввели упирающегося Вадима. Они сидели в ресторане, в укромном углу, на столике уютно светила лампа под зеленым абажуром. Сидели втроем. Катя, Виктор и Вадим. Столик заставлен тарелками с закусками, бутылками с вином, минеральной водой. Отдельно стояла початая бутылка водки. Тарелки были наполовину опустошены, пепельница полна окурков. — Ты никогда не рассказывала, как мать отнеслась к тому, что ты влюбилась в американца, — говорил Виктор. — В сценарии об этом тоже ничего. А мы с тобой в то время уже разбежались. — Хочешь сказать, ты в то время меня уже бросил? — усмехнулась Катя. — Обходил десятой дорогой. Не будем уточнять, старуха, кто кого бросил и кто кого обходил десятой дорогой, — усмехнулся Виктор. — Ты, — повторила Катя. — Но ведь я хорошо помню, как твоя матушка чуть ли не на стенку лезла, когда слышала, что ты можешь выйти за меня замуж. Виктор продолжил, подражая голосу матери Кати. — Катенька, он же пьяница, хулиган, антисоветчик. У него никогда не будет работы. Ты с этим типом погубишь свое будущее. Она была недалека от истины, — пробурчал Вадим. Катя засмеялась, а Виктор свирепо посмотрел на оператора. — Благодари Бога, что ты сегодня остался живой. Если б я тебя прибил, любой суд меня оправдал бы. Вадим счел за лучшее не отвечать, а Катя проговорила. — Как мама реагировала на иностранца? — Ну, как всякий советский человек, да еще отсидевший 10 лет по 58-й. В ужас пришла, конечно. Была уверена, что и ее, и меня обязательно посадят. Кричала, отговаривала, плакала. Короче, я всего натерпелась. Она даже как-то сказала, «А чем тебе Виктор был плох, что ты с ним разошлась?» Катя улыбнулась, вспоминая. «Хороший, — говорит парень, — наш, советский, во-во!» Вспомнила. На твою матушку иногда снисходило просветление. А жених-то ей понравился? Не знаю. — пожала плечами Катя. — Кажется, да. Они виделись всего 2 или 3 раза. Но ведь маму, правда, вызывали в КГБ? Пугали. Требовали воздействовать на меня. Угрожали. Это я уж потом узнала. Расписывать нас не хотели, подонки. 4 раза в ЗАГСе регистрацию переносили. Поиздевались, как хотели. — Это уж как водится, — согласно кивнул Виктор. — У нас ведь все для человека и во имя человека. Вот-вот. Даже грозились у матери квартиру отобрать. Дескать, вы остаетесь одна, и вам теперь такая большая квартира не нужна, — с усмешкой произнесла Катя. Оператор Вадим опрокинул содержимое рюмки в рот, поморщился, мотая головой, фыркнул. Инь. Интересно, из какого же большевики теперь водку делают? — А ты пей виску, — сказал Виктор. — Заказать? — Виска кусается, — вздохнул Вадим. — И потом русскому человеку виску пить неприлично, когда на столе стоит водка. — Почему? — с улыбкой спросила Катя. — Долго объяснять, Катерина Семеновна. Не поймете. Вадим вдруг помрачнел, зло ударил кулаком по столу. Водка должна быть пшеничная, сволочи, хлебная, чистая. Ты уже напился, Вадим, заботливо сказал Виктор. Уже заодно это. Коммунистов люто ненавижу. Всю водку испоганили подлецы. Катя опять коротко рассмеялась. Виктор заулыбался, а Вадим мрачно сопел, жуя соленый огурец. Потом сказал с отвращением. — И огурцы какие-то паскудные. — Ты так далеко зайдешь, Вадюша, — усмехнулся Виктор. — До полного отрицания всего общества. А я давно его отрицаю, когда еще никакой перестройки не было. Я все отрицал и в гробу видел. Без тени юмора мрачно ответил Вадим.